Только в многокомнатных квартирах можно найти сегодня подлинно национальные уголки с просторными токанома и салонами для чайной церемонии. В малогабаритных современных квартирах все это практически исключено. В убранстве городской квартиры сразу ощущается господство женщины. Такое впечатление создают всевозможные украшения, многочисленные игрушки, детская мебель и одежда. В квартире превалируют розовые оттенки. Кухонная посуда и утварь часто выполнены в форме цветов. В городской квартире только книжные шкафы с корешками деловых книг и журналов, да золоченые горлышки бутылок с горячительными напитками напоминают о присутствии в доме мужчины. Вообще, женщина словно бы уступает мужчине уголок квартиры, где тот может отдохнуть и расслабиться. Поэтому в городской квартире так остро осознаешь факт утери главой семьи своего былого господства над женщиной. Правда, мужчина уступил женщине лишь власть над вещами. Сам же он ускользает из-под ее опеки, ища развлечений в мужской компании. Говоря научным языком, в японском городке наблюдается процесс экстериоризации ролевых функций семьи. Городская квартира как бы способствует этому процессу. В квартире нет гостевых комнат, мужчине негде принять друзей, негде повеселиться. И вот он идет в бары, в ночные клубы. Женщина же, как и в старые времена, в основном остается домохозяйкой. Ее дело поддерживать порядок в доме, воспитывать детей. Однако и ее все чаще влечет мир за стенами дома. Японка, как и прежде, внимательно следит за порядком в доме и хлопочет о благополучии мужа, воспитывает детей, но одновременно растет число женщин, вовлеченных в общественное производство. Это ли обстоятельство или уменьшение площади жилища, его стандартизация играют свою роль, но хотя японка и теперь может служить идеалом чистоплотности, примером простоты и элегантности, все чаще облик японского дома отдаляется от традиционного. Провозглашенное в Японии равенство женщины с мужчиной открыло для японки новые сферы деятельности. Гражданский кодекс 1947 года формально дал ей много прав и свобод. Она может учиться, может работать в различных общественных организациях. Однако до полной эмансипации женщин еще очень далеко. По-прежнему очень сильное влияние на семейную психологию японцев оказывает традиционная система ИЭ. Японское слово ИЭ, обозначая семью, клан, дом, хозяйство и тому подобное, подчеркивает непрерывность семейной линии. В традиционной концепции ИЭ выражается сущность группового сознания японцев, основанного на беспрекословном подчинении главе семьи. В современном японском обществе эквивалентом ИЭ стала компания, где все наемные работники считаются членами хозяйства во главе с предпринимателем. В процессе развития ИЭ может трансформироваться в додзоку, расширенную семью, и состоять из главной семьи и боковых семей, бунке, младшая ветвь рода фамилии. Бунке соблюдают верность главной семье, которая, в свою очередь, заботится о них. Все это явилось идеологической основой концепции «нация-семья». Экономические и социальные процессы послевоенной Японии наложили видимый отпечаток на условия жизнедеятельности японцев. Японская женщина оказалась перед необходимостью выхода на рынок труда. Усилившаяся урбанизация и рост капиталистических отношений в деревне способствовали распаду патриархальных семейных кланов и образованию взамен их малых, так называемых, нуклеарных семей. Все это привело к резкому сокращению размеров семьи. В 1973 году средний состав японской семьи насчитывал 3,45 человека, а к 1985 году эта цифра упала до 3,11 человек. Японец вне дома. Поведение японцев вне дома отличается от привычного для нас. Жена и муж редко выходят из дому вместе. Обычно муж старается уйти куда-нибудь один. Следует заметить, что в Японии уже наметилась тенденция семейных прогулок по воскресеньям.